Федерация Денервин образовалась около 350 лет назад из нескольких небольших земельных общин, занимавших территории на севере и востоке полуострова Меркадент. Некий землевладелец на собрании старейшин общин предложил объединить их под одним руководством. Какие аргументы он привел и как проходили дебаты, история умалчивает. Видимо, доводы этот землевладелец привел весомые и подкрепил их военной силой. Иначе тогда подобные вопросы просто не решали. Как бы там ни было, объединение состоялось, и первым главой новой страны стал автор идеи. Отныне его называли канцлером. Власть с ним делил высший законодательный и исполнительный орган – Федеральный комитет. Кстати, канцлером мог быть только прямой потомок предыдущего главы федерации. Наследные должность и титул передавались от отца к сыну. Обычно место занимал старший отпрыск мужского рода. Младшие, если были, становились военачальниками. Первые полторы сотни лет федерация сражалась за свое существование с соседями и с главным врагом – степью. Набеги кочевников превратили приграничные земли в пустыню. Однако организованность и порядок были сильнее отчаянных налетов разрозненных шаек. Восьмой или девятый по счету канцлер предложил создать непроходимый заслон на пути кочевников, для чего использовать восточную гряду – горную цепь, бравшую начало от гигантского каньона Эферы на севере до глухих топей Белакса на юге. Гряда тянулась почти на 1000 лиг и служила барьером между степью и побережьем. Однако для реализации плана было необходимо выгнать кочевников за гряду. Канцлер сумел убедить комитет выделить средства и повел долгую 12-летнюю войну с кочевниками. Потери федерация несла большие, однако задуманное сделала. После чего на протяжении еще трех десятков лет шло строительство оборонительных сооружений, застав, крепостей, завалов. И все 30 лет кочевники продолжали наседать. Война и строительство унесли жизни десятков тысяч граждан Федерации и столько же жизней пленных кочевников, которые работали на гряде. В результате Денервин получил надежную защиту от степи и мог заняться делами на полуострове. Тем более некоторые соседи, используя момент, отхватили весомые куски от Федерации. После упадка, вызванного огромными людскими и финансовыми потерями, Денервин начал понемногу восстанавливать былую силу, а потом и приумножать ее. Со временем были покорены большинство соседних образований, и на полуострове воцарился мир. Потом последовали полтора века внутреннего развития. Шло становление промышленности, развитие науки, было введено школьное образование для всех слоев общества. Федерация богатела, население росло. Но на внешней арене никаких успехов не наблюдалось. Со степью торговали мало. На северо-востоке из соседей только одно герцогство и несколько мелких образований, бедных и чахлых. Путь на север преграждал каньон Эферы, гигантская пропасть глубиной не менее лиги. На юге – топи Белакса, скопление болот, через которые пешком сложно пройти. Море, именуемое «зеленым», годно только для ловли рыбы и прибрежного судоходства. Ужасные штормы и бури не позволяли удаляться от берега дальше 5-7 лиг. Положение запертого в золотой клетке федерацию не устраивало. Однако до поры приходилось с этим мириться. Все изменилось с приходом к власти Риенга Сталма, 22-го канцлера федерации. При нем получили реальное воплощение некоторые научные догадки и идеи. Канцлер разрешил частным компаниям вести разведку новых земель и получать прибыль с них. Начался строительный бум, однако и он стал сходить на нет из-за основных препятствий – степь и море. Риенг Сталм не успел решить эту проблему, умер от какой-то болезни. Его место занял старший сын Нирал Сталм. У этого парня энергии было на 5 и упрямство на 10. Он решил сделать то, что и его далекий предок. Он захотел вновь потеснить степь. «Неплохим рассказчиком был Франзес», — заметил Кир, когда Герман сделал паузу в повествовании. «Это я неплохой рассказчик», — усмехнулся Герман. А Франзес вывалил кучу сведений и историй без всякой системы. Перескакивал с одного на другое. Поэтому я и не сразу начал говорить. Укладывал все по порядку. «Ты молодец, но что это дает нам? История Федерации, проблемы с развитием. Лучше скажи, что за парни шастают по степи?» «К этому я и веду. На побережье давно знали о погибшей цивилизации. Находились предметы, вещи. Уцелели некоторые строения, склады. Но никакого целенаправленного поиска не велось. До тех пор, пока канцлером не стал Нерал Сталм. Сынок?» «Угу. Он поставил поиск предметов прошлой цивилизации на поток. Организацией поисковых экспедиций занялась госканцелярия». «Чего?» «Видимо, как администрация президента у нас». Герман поморщился. «У нас» звучало фальшиво, ибо он так и не привык считать Россию своей. «Ясно. А госканцелярии подчинена служба федерального надзора. Это вроде как контрразведка и госконтроль вместе. Служба организовала экспедиционную группу, которая начала посылать своих ребят в степь. Небольшие отряды по 8-10 человек. Их называют поисковиками». «Это они вместе с кочевниками напали на нас у Каменного острова?» «Они». «А какого черта им это надо было?» «Погоди, давай по порядку. Так вот, новый канцлер активно продвигает идею расширения владений и разведки новых территорий. Он также помешан на наследии предков и ищет его где угодно. Но тут есть заковыка. С прежних времен поиском в степи, пусть и не таким масштабным, занималось земельное управление Федерального комитета. И когда новоявленные охотники за сокровищами из службы двинули в степь, комитету это пришлось не по душе». «Конкуренция?» «Да, комитет ломать пики не стал, но через земельное управление оформил разрешение на поиск частным конторам. А контролировать процесс приказал Бюро общественной безопасности, местной полиции. Бюро подчинено Федеральному комитету и не очень-то любит пронырливых ребят из службы». «И здесь конкуренция спецслужб», – вздохнул Кир. «А где ее нет? В результате любая частная, строительная, сельскохозяйственная или геологическая контора могла снаряжать своих людей и посылать в степь. Это небольшие группы, 3-4 человека. Чтобы выручку на много частей не делить, их называют копателями. Такую группу мы с тобой и уложили». «Давай угадаю», – улыбнулся Кир. «В степи началась игра, кто найдет первым добычу и довезет до дома». «Верно. Правда, поисковики и копатели, потеряв некоторое количество народа, выработали определенные правила. Просто так друг в друга не стреляют. Но если одновременно найдут что-то интересное, могут устроить пальбу. У поисковиков перевес, а у копателей более современное оружие». Трофейное оружие они осмотрели в первую очередь. Внимание привлекли винтовки. Они имели отличие от той, что сняли с убитого у Каменного острова. Система другая, ствол короче, прицельные приспособления иные, калибр меньше. Но главное, есть магазин на 5 патронов. Винтовка напоминает Маузер 98. Удобная, не очень тяжелая. И револьверы другой системы, барабан откидывается влево, хотя в остальном схожи. «Частные организации имеют возможность поставлять своим людям самые современные образцы, в то время как поисковиков снабжает служба. А это госконтора. А армия?» «Армия тоже подчинена Федеральному комитету, хотя в случае войны Верховное командование переходит к канцлеру». «Ладно, вернемся к теме. А что там со степью?» Кочевники приняли незваных гостей в штыки. Вернее, в сабли. Но первые же стычки показали, что гости сильны. Поначалу знания местности и воинские уловки позволяли кочевникам одерживать победы. Но потом поисковики начали теснить противника. А затем было организовано несколько рейдов с привлечением армейских частей. И 3 стойбища приграничных племен просто исчезли. Еще 3 здорово потрепали. Потом настала пора стойбища Бека хозяина кочевья Стан. Его не убили, но заставили подписать договор. По нему ни один кочевник не имел права трогать гостей из-за стены и как-то мешать им. Также степняки обязаны были снабжать их водой, фуражом и провиантом и указывать места, где есть или могут быть предметы древности. Но и это не все. О Хартемене на побережье узнали от кочевников и заставили их и поселенцев не пускать караваны дальше оазиса Белый. Политика канцлера – максимально изолировать королевство и уменьшить его присутствие в степи. Это значит... Постой, один момент. Поисковикам приказано собирать сведения о королевстве. А оазисы обязаны продавать федерации часть привезенных из Хартемена товаров. Разведка, это понятно. Ты скажи, сколько лет канцлеру? 30. А когда принимал должность, было 20. То есть у власти он 10 лет. Кир прищурил глаз. Начало его правления совпадает с началом активизации поиска в степи. Точно. Этот молодой канцлер буквально бредит погибшей цивилизацией и расширением владений. Бисмарк какой-то. Кстати, его младший брат возглавляет главный штаб армии. Агрессивная семейка. Ты понял, к чему все идет? Спросил Герман. Кир посерьезнел, задумался. С ответом не спешил. Наемники как раз достигли подходящего места для отдыха. Лощина с крохотным озером в центре. Правда, в случае чего она могла стать ловушкой, поэтому решили здесь долго не задерживаться, напоить коней, дать им чуток отдохнуть и двигать дальше. Со слов Франзеса они знали, что впереди есть большая роща, где копатели часто делали остановки. Кир заговорил, когда наемники покинули лощину и пустили коней быстрым шагом. Судя по всему, этот подражатель Бисмарка готовит нападение на Хартемен. Но тогда вторжение кочевников – это стратегическая разведка боем, если можно так сказать. Цели очевидны – прощупать оборону границы, определить силы армии, уровень боеготовности, найти слабые места, выбрать районы для нанесения ударов. Видимо, в войске кочевников есть разведчики Федерации. Вот почему степняки так послушны и управляемы. «Браво!» – серьезно произнес Герман. «Именно об этом я и подумал. Федерация – та самая внешняя сила». Одно не сходится. В нападении участвуют войска трех кочевий, а не пяти. И потом, кочевья Стан под контролем Федерации, но остальные-то нет. Видимо, канцлер умеет менять волчью шкуру на лисью. В конце концов, беков можно подкупить, пообещать богатую добычу и иные выгоды. Они все участвуют во вторжении, это понятно. Канцлер держит резерв и не показывает все козыри. Возможно. Пока это единственная подходящая версия. Она объясняет все. Кир нахмурился. Но раз угроза Хартемену Федерация, то наша задача остановить вторжение. Остановить его мы можем лишь одним способом – убить канцлера. На нем все держится. Он – вдохновитель этой идеи. Комитет, я так понимаю, занимает более умеренную позицию. Похоже, хотя особо доверять мнению копателя не стоит. «Убить канцлера», – повторил Кир. «Ничего себе, заданница». Через час они выехали к берегу неширокой реки. Долго искали брод, а нашли под самым носом, чуть левее дороги. Брод был узким, едва ли метр в ширину. Одна из трофейных лошадей при переходе неудачно ступила и соскользнула ногой в обрыв. К счастью, нащупала копытом дно, но все равно перепугалась. Пока вытащили ее, сами промокли до нитки. Благо, холодная ванна пришлась кстати. Солнце и вечером палило немилосердно. Провозились у реки где-то час, а когда начали выезжать на дорогу, Герман вдруг крикнул «Назад!» и резко подал коня к кустарнику. Кир последовал его примеру. Они развернули лошадей и отъехали обратно к реке. «Что?» «На холме всадники». Холм был в 2 километрах на северо-запад от брода. Наемники в бинокле разглядели 4 всадников и опознали в них поисковиков. Те внимательно наблюдали за рекой. Подзорных труб и бинокля не видно. Может, ждут кого?» «Не исключено. А нас смогли заметить». Кир выругался и спрыгнул с коня. Спрятавшись за кустарником, наемники следили за поисковиками в бинокле, не зная, как быть – ждать или идти напролом. И на всякий случай присматривали место для боя. Минут через 15 поисковики исчезли. Еще 20 минут прошло в ожидании. Несколько странное поведение поисковиков озадачивало. У них принято, что ли, осматривать округу? В любом случае, столкновение с таким противником в планы наемников не входило. На открытой местности дальнобойные винтовки составляли серьезную конкуренцию калашниковым. А пуля, как известно, дура, и укрытий надежных нет. Наконец, решившись, друзья покинули берег реки и пришпорили коней, спеша как можно быстрее покинуть опасное место. К роще подъехали под вечер. Полчаса осматривали подходы к ней, дорогу и две тропинки. Одна вела к заросшему камышом водоему километров в 2 на юг. На ночевку встали в 100 метрах от опушки. Подходящее место выбирали долго, пока не отыскали удобную лысину между 2 больших деревьев. Коней отвели за кусты. Там и травы полно, и ветер в ту сторону. Немаловажно в лесу. А то будешь всю ночь вдыхать аромат отходов лошадиного желудка. Ночь, как обычно, делили пополам. По 3 часа сна на брата не густо, зато есть гарантия, что утром проснешься живым. Кир на всякий случай установил на тропинке растяжку. Кто полезет, точно налетит. Местные о таких шутихах не знают. Кормили, поили коней и ужинали молча. В лесу шуметь негоже. Да и о чем говорить. Все версии и догадки высказали. Самое время обдумать ситуацию. Если их выводы верны, надо будет готовить покушение на канцлера. Таким делом друзья еще не занимались. А права на ошибку нет. Вот и ломай голову. Кир первым залег под стволом дерева. Герман отошел на несколько метров и сел за кустарником. Положил перед собой прибор ночного видения и автомат. Сдвинул на бок кобуру и настроился ждать. Роща была богата птицей и мелкой живностью. Какие-то свиристелки прыгали по веткам и распевали свои песни, а может, матерились. В кустах кто-то активно шебуршился. Заяц, лиса или еще кто пушистый, может и змея. Вечером наемники обследовали соседние кусты, но ползучих гадов не нашли. Значит, нор здесь нет. Вообще, змеи-существа не такие уж и опасные. Если их не трогать, первыми не нападут. Герман как-то просидел рядом с коброй целый час. Их группа ждала нападения, и было как-то не до всякой мелочи. Кобре, видимо, тоже в тот момент было не до человека, в результате оба мирно разошлись. Наличие живности радовало. Это тоже своего рода сигнализация. При появлении людей птицы поднимут гомон и сорвутся с места. Когда полностью стемнело и на небе засверкали звезды, Герман сверил время и поднял ночник. Теперь по графику. 2 минуты наблюдать, 10 слушать с закрытыми глазами. Итак, 1,5 часа. Для разминки лечь, встать, подвигать руками и ногами. В туалет под кустик. И все без звука. Не очень простое занятие. Но хочешь жить – сделаешь. В качестве развлечения головоломка с королевством, федерацией, ее излишне агрессивным канцлером и человеком войны в качестве главного героя. Как отвести угрозу и не сложить голову? Развлекайся, герой, и не забывай следить за обстановкой.